Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор второго послания к Тимофею. В первых 8 стихах 4 главы святой апостол Павел излагает заключительные пасторские наставления святому Тимофею, а затем говорит о своих личных делах, видимо, и послуживших поводом к написанию всего послания. Здесь святой апостол Павел силою заклинает своего ученика Тимофея, напоминая ему суд Божий, не быть небрежным в исполнении своих пасторских обязанностей, и внушает ему: «Во время и не во время обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». В этих словах перечисляются все роды пасторской деятельности в соответствии с нравственным настроением посомых. «Настой» — это значит «стой всегда на том, чтобы проповедовать, проповедуй непрестанно, говори неутомимо, не так, чтобы поговорить однажды и довольно, но всегда говори и учи», — блаженный Феофилакт. Что значит «во время и не во время»? Это значит, не назначай определенного времени, пусть будет тебе всегда время для этого, а не только во время мира, спокойствия или пребывания в церкви, хотя бы ты был в опасности, хотя бы в темнице, хотя бы в вузах, хотя бы готовился идти на смерть, и в это время обличай и не переставай вразумлять. Святый Златоуст. Смысл выражения «не во время», конечно, тот, что пастырь должен быть безвременным, то есть не выбирать и не дожидаться удобного времени только по отношению к себе, а не к посомам. Например, было бы странно спящего и утомленного работой посомого будить для наставительной беседы с ним, но если самого пастыря, отдыхающего, позовут для исправления его пастырских обязанностей, он не должен медлить и отговариваться. Странно было бы пастырю навязываться своими речами там, где его совсем не расположено слушать и даже не хотят принимать. Но когда его зовут или когда он сам видит, что слово его может быть необходимо или полезно, он должен пренебречь своими личными неудобствами и идти проповедовать туда, куда зовет его пасторский долг. Почему нужно спешить и стараться использовать каждый благоприятный случай для проповеди? Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Не может быть ничего выразительнее этого слова «эписоревсуси» – «изберут». Оно означает беспорядочную толпу учителей, которые притом будут избираемы и утверждаемы в своем чине учениками. Святитель Златоуст. А эти при всем выборе будут действовать не по здравому разуму, но будут избирать таких, которые станут поблажать их похотям и только угодно им говорить и делать. Блаженный Феофилакт. Льстили бы слуху указывает и на красноречие этих учителей, но более на лесть, на приноравливание ко вкусам слушающих. Истина для таких людей станет горька, и они обратятся к басням, то есть ко всяким мечтательным учениям, которые занимают воображение привлекательными фантазиями, оставляют в покое совесть, не пробуждая ее и не тревожа требованием исправления неисправного в воззрениях и жизни. Таково, например, нынешнее увлечение теософией, оккультизмом и всевозможными философскими и сектантскими лжеучениями, отвечающими вкусам современного человека, тяготеющегося аскетическими требованиями истинного христианства. «Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Выражением «будь бдителен» определяется общий внутренний характер деятельности или настроение доброго пастыря. Быть бдительным значит внимать всему, остро-зорко смотреть за всем и во все стороны, не угрожает ли откуда опасность посомам, и, сообразно с этим, направлять свою пасторскую деятельность. «Переноси скорби» – этим определяется общий внешний характер пасторской деятельности. Этим словом означается не собственно страдание и гонение за веру, а отрицается всякий покой, Поднимай всякий болезненный труд, не жалея и не щадя себя, коль скоро сего требует блага посомых. Епископ Феофан. Рассеянная и роскошная жизнь, искание увеселений, приятных развлечений не к лицу истинному пастырю, ибо все это будет идти вразрез с наставлением «переноси скорби». Совершая дело благовестника, этим определяется важнейшее дело пастыря церкви, которое должно стоять во главе всех прочих его дел. Пастырь не есть только механический отправитель богослужения и треп, а прежде всего ревностный проповедник благой вести о нашем спасении. «Служение твое известно сотвори», то есть удовлетворительно исполни, совершая его не кое-как, вяло и теплохладно, а от души, со всей ревностью. Заканчивает свои пасторские наставления святой апостол Павел предречением своей близкой мученической смерти. Этим он как бы хочет сказать: «Усердно веди дело благовестника, ибо мне уже конец приспел. Некому после меня усерднее побдеть над этим делом, кроме тебя, любимейшего моего ученика». Епископ Феофан. Как бы в завещании святому Тимофею святой апостол оставляет ему пример своей собственной жизни и ревностной апостольской деятельности. Святой Златоуст говорит по поводу этого места, стихи 6 по 8. «Часто я, взяв в руки послание апостола, рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел так превозносит себя. Подвигом добрым я подвязался. Но теперь, кажется, по благодати Божией я понял это. Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика, заповедуя ему быть бодрым, потому что он отходит к венцу, как сотворивший все, как достигший благого конца. Радоваться, говорит, должно, а не скорбеть». С 9 стиха начинается послесловие, в котором святой апостол просит святого Тимофея постараться скоро прийти к нему, еще до зимы, дает ему поручение и посылает приветствие, заканчивая послание обычным апостольским благословением. Здесь, в 16-17 стихах, апостол говорит о первом разбирательстве его дела на суде, которое благоприятно оканчивалось для апостола, хотя и все его, конечно, и страх оставили. «И я избавился от львиных челюстей». Здесь под «львом» святые Златоуст и блаженный Феодорит понимают жестокого Нерона, хотя некоторые думают, что апостолу первоначально угрожала опасность быть отданным на съедение львам, как это часто делали тогда с христианами, осуждая их на смерть через растерзание дикими зверями. Послание святого апостола Павла к Титу. Исторические сведения о лице святого Тита весьма скудны. Книга Деяний о нем совсем ничего не говорит. Знаем мы о нем лишь по посланиям святого апостола Павла и из преданий. Первое упоминание о нем мы находим в послании к Галатам, глава 2, стих 3, где говорится, что он сопровождал святого апостола Павла на апостольский собор, бывший в Иерусалиме. Оттуда мы узнаем, что он был по происхождению эллин, язычник, а предание добавляет, что он был родом с острова Крита, происходя из тамошнего царского рода, был любителем мудрости и ревнителем благочестия не по-язычески, и девственник не по-язычески. По преданию, Тит был послан своим дядею, Амфипатом Критским, в Иерусалим, во время земной жизни Господа, беседовал там с Господом и святыми апостолами и видел дивные знамения, был свидетелем крестной смерти Господа, удостоверился в истине его воскресения и находился в числе критян, слышавших, как святые апостолы в день Пятидесятницы, по сошествии на них Святого Духа, говорили по-критски. Все это он возвестил, возвратившись в Крит, своим соотечественникам. Оттуда, будучи уже верующим, он отправился в Антиохию и сделался преданнейшим учеником и спутником святого апостола Павла. Какие крепкие узы взаимной любви связывали великого апостола с Титом, видно из того, что он говорит о нем во втором послании к Коринфянам. Глава 8, стих 23. «Это мой товарищ и сотрудник». Вероятно, Тит сопровождал святого апостола во время его второго путешествия, когда обращены были галаты, ибо в послании к Галатам святой апостол говорит о Тите как о лице им известном. Тит находился при святом апостоле Павле и во время его третьего путешествия, ибо святой Павел посылал его из Эфеса в Коринф с важным поручением – узнать о впечатлении, какое произвело на коринфян его первое послание, и устроить дела коринфской церкви. Когда же вследствие полученных от Тита известий апостол написал второе послание коринфянам, то с этим посланием он отправил опять Тита же, поручив ему собрать милостыню в пользу бедствующих церквей палестинских, и при этом святой апостол рекомендовал Тита коринфянам как надежнейшего и вернейшего человека. Далее, из послания святого апостола Павла к Титу, мы видим, что Тит сопровождал святого апостола Павла после освобождения его от первых уз во время четвертого его путешествия и был оставлен им на острове Крите, чтобы недоконченное довершить и поставить по всем городам пресвитеров. Но затем, как видно из послания к Титу главы 3 стиха 12, Тит снова был вызван апостолом и разделял с ним дальнейшие труды четвертого благовестнического путешествия от Никополя Киликийского в Македонию, Ахаю, Испанию и Рим, где апостол оказался уже во вторых узах, закончившихся мученической смертью. Во всяком случае, из второго послания к Тимофею, главы 4 стихов 9-10, ясно видно, что Тит находился при апостоле в Риме и был послан им оттуда в Далматию с каким-то поручением. Из предания известно, что Тит епископствовал затем на Крите до глубокой старости, просветив весь остров святою Христовую веру, и скончался 94 лет от роду, будучи девственником до смерти, подобно своему учителю, в 110 году по Рождестве Христовом. Память его празднуется 25 августа. О критских христианах, основании церкви критской. Послание к Титу, конечно, имеет в виду и критских христиан, для которых он был поставлен епископом. Остров Крит или Кандия, по своей обширности и плодородию, названный царицей островов Средиземного моря, в древности отличался многолюдством и славился своими торговыми сношениями и образцовым законодательством. С упадком греческих республик и Крит начал приходить в упадок. В 69 году до Рождества Христова римский консул Метелл сделал его римской провинцией. Оживленные торговые сношения привлекли на Крит множество людей низкого нравственного уровня, жаждавших наживы. В результате явилась нравственная порча, которая проявлялась в разврате и склонности к обману, так что у греков говорить по-критски сделалось синонимом слову «лгать». Еще древний поэт Эпименид, уроженец Крита, отметил это свойство своих соплеменников, а святой апостол Павел утвердил истину его слов в своем послании к Титу. Среди жителей Крита было много иудеев, которых привлекла сюда торговля. Когда появилось на Крите христианство, в точности нам неизвестно. Из книги «Деяний» мы знаем, что среди свидетелей чуда Пятидесятницы были и критяне, слышавшие вдохновенную проповедь апостолов на своем родном языке. Без сомнения, они и были первыми благовестниками христианства у себя на родине. Возможно, что главным проповедником христианства на Крите был святой Тит, но прочное устроение Церкви Христовой на Крите принадлежит, как это ясно видно из послания к Титу, святому апостолу Павлу, трудившемуся здесь, по-видимому, во время своего четвертого благовестнического путешествия по освобождению из первых уз. Им были основаны церкви по всем городам, но он не успел поставить всюду пресвитеров и поручил сделать это Титу. В числе сотрудников и помощников Тита на Крите был некий Зина, законник, и известный своей ученостью и красноречием Аполлос. Время и место написания послания к Титу. Святый Иоанн Златоуст говорит: «Мне кажется, что апостол писал это послание во время между первым и вторым своим заключением. Это послание, кажется мне, предшествует второму посланию к Тимофею. Ибо то писал он при конце жизни, находясь в узах последних, А это в такое время, когда был отпущен и освобожден от уз. Освобожден от первых уз святый апостол Павел был около 64 года, когда и отправился в четвертое свое путешествие, посетив Крит. Когда затем отправился он в Малую Азию навестить церкви, за которой болел душой во время первых римских уз, то скоро почувствовал нужду в содействии своего сотрудника Тита и вызвал ее к себе в Никополь, где предполагал провести зиму. Таким образом, можно предположить, что послание к Титу написано в 64 году из какого-либо малоазиатского города. Святой Афанасий Блаженный Иероним полагает, что этот город и был именно Никополь Киликийский. Повод к написанию послания к Титу и цель его. Христианское общество на Крите было весьма разнородным по своему составу. Эта рознь, нравственная порча, вошедшая в поговорку лживость, лень и корыстолюбие, а также и обычные всюду для иудеев заблуждения, которыми они волновали христианское общество, все это составляло большие трудности для пасторского попечения. Кроме того, Тит сам был критянин, и деятельности его надлежало придать особый авторитет. Послание и было для него необходимым письменным руководством в дополнение к устным наставлениям, которые дал ему святой апостол Павел. Получив письменные наставления апостола, святой Тит мог смелее и решительнее действовать, ссылаясь на авторитет апостольского послания. Содержание и разделение послания к Титу. Послание к Титу содержит в себе всего три главы. В послании ясно различаются – первое – предисловие с надписанием и приветствием, глава 1, стихи с 1 по 5. Второе – наставление касательно избрания пастырей церкви, глава 1, стихи с 6 по 16. Третье – наставление об учительной деятельности пастыря, глава 2 и 3, стих 11. И четвертое – послесловие, содержащее распоряжение апостола, приветствие и благословение, глава 3, стихи с 12 по 15. Экзегетический разбор послания к Титу. Послание к Титу начинается обычным надписанием, которое в этом послании особенно торжественно и значительно более обширно, чем в других посланиях. По своей распространенности и мыслям оно напоминает надписание посланий к римлянам и галатам. Этим святой апостол желал особенно подчеркнуть важность предмета послания. Тита с похвалой называет апостол «истинному сыну по общей вере», то есть подлинным, истинным чадом своим, как хранившим неизменно ту святую веру, которую он был научен святым Павлом. Заканчивается предисловие заявлением, что апостол для того оставил Тита в Крите, дабы он довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров. Далее в первой главе, имея в виду, что на Крите есть много непокорных, пустословов и обманщиков, святой апостол советует Титу быть особенно осторожным при выборе кандидатов священства и перечисляет, какими качествами должны они отличаться. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имея верных, неукоряемых в распутстве или непокорности», под непорочностью здесь, разумеется, безукоризненное и незазорное поведение. Муж одной жены, значит, не двоеженец. Об этом требовании так рассуждает Златоуст. Для чего апостол представляет такого человека? Он заграждает уста еретикам, осуждавшим брак, показывая, что это дело нисколько не предусудительно, но так честно, что при нем можно восходить даже на священный престол. Вместе с тем он укоряет людей невоздержанных, не позволяя после второго брака принимать эту власть. Вы знаете, что хотя законами и не запрещено вступать во второй брак, однако это дело подвергается многим нареканиям, а апостол желает, чтобы начальствующий не подавал подчиненным никакого повода к нареканиям. Детей имеет верных, то есть верующих христиан, а не язычников или безбожников, неукоряемых в распутстве или непокорности. Дети избираемого в священство должны быть свободными от укора в недобром поведении. Святой Златоуст говорит, ибо кто не мог научить своих детей, тот как же может быть учителем других? Блаженный Иероним указывает, что пороки детей могут стеснять и пресекать успех учительства отцов. Ибо с какой свободой можем мы, говорит он, обличать чужих сынов и научать их правым путям, когда обличаемый может возразить нам: прежде своих научи. Далее апостол перечисляет отрицательные качества, которых не должно быть у епископа. Под епископами здесь можно понимать и, собственно, епископов и пресвитеров, поскольку в апостольские времена разграничение этих терминов не было строго установлено. Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Строитель Божий значит то же, что эконом, приставник или домоправитель. Здесь святой апостол Павел, по предположению блаженного Иеронима, имел в виду притчу Господа о верном домоправителе. Не дерзок, епископ не должен быть своенравным, ставя выше всего свой личный произвол и свои личные эгоистические интересы. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца. Все это не свойственно доброму пастырю и домоправителю, как осуждает такие черты и притча. Не корыстолюбив, здесь запрещается не только нечестность, но и всякое желание обогащения, которое неприлично в служителе Христовой Церкви, долженствующем подражать апостолам, не искавшим никаких прибытков, но довольствовавшихся необходимым пищей и одеждой. Затем перечисляются положительные качества, которые требуются от кандидатов в священство. Страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Страннолюбие особенно высоко ценилось в те времена гонений на веру. Любящим добро называет апостол кроткого, тихого, никого не смущающего, во всем мерного, независтливого, блаженный Феофилакт. Целомудрен, то есть чистому от плотских грехов, которые возможны и при супружеской жизни. Для состоящего в супружестве требуется верность супруге и умеренность в пользовании супружеским ложем. Для безбрачных – совершеннейшая чистота не только тела, но и помыслов. Справедлив, то есть нелицеприятен в отношении к людям. Благочестив, то есть благоговеющий перед святыней, имеющий страх Божий. Воздержан – не только от похоти плотской и от объятий жены, но и от всех душевных страстей. Не воспламеняться гневом, не впадать в печаль, не поражаться страхом и не увлекаться неумеренной радостью. Затем апостол указывает, каков должен быть священнослужитель по учительству. Подобает быть ему держащимся истинного слова, то есть неповрежденного учения христианского, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Достойный пастырь должен не только отлично знать все догматы христианской веры, но и держаться их, то есть быть приверженным к ним, дорожить ими как жизнью своею, и других наставлять, уча не только знать все основные истины Христовой веры, но и любить и чтить их. Никакого колебания ума не должно быть в пастыре. Он не только сам должен знать все учение христианской веры, но уметь и другим ясно и понятно изложить его со всей убедительностью и быть в состоянии отражать врагов христианской веры, ограждая от них свою паству. Достойно примечания, что апостол, перечисляя положительные качества кандидатов в священство, учительство поставил в конце. Это потому, что учительство священнослужителей венчает собой все прочие добрые качества, составляя его отличительную черту. Святитель Златоуст по этому поводу говорит: «Прочие качества можно находить и в подчиненных, как-то непорочность, воспитание детей в послушании, страннолюбие, справедливость, благочестие, но епископа и пресвитера – особенно отличает то, чтоб он оглашал народ учением». Далее апостол объясняет, почему надо быть осмотрительным Титу при выборе кандидатов в священство, и приводит характеристику критян словами стихотворца Эпименида, жившего за 658 лет до Рождества Христова на острове Крите: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Пророком назвал апостол Эпименида, применяясь к тогдашним понятиям. Язычники называли так своих поэтов, считая их слова как бы откровением свыше. «Не внимай иудейским басням». Как говорит блаженный Феодорит, апостол иудейскими баснями называл не закон, но предлагаемое иудеями толкование закона. Под этими баснями можно разуметь и долго державшиеся у христиан из иудеев мнение о безусловной необходимости исполнять все обрядовые требования Моисеева закона об обрезании, о субботе, о родах пищи, позволенных и запрещенных. Имея в виду это последнее, апостол дальше говорит: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Еще Христос Спаситель говорил, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. Эту же мысль повторяет здесь апостол, утверждая, что нет ничего, что было бы нечисто само по себе, но нечистый ум и совесть все делают нечистым, а поэтому надо заботиться лишь о том, как бы чем не оскорбить душу. 16 стих относится, несомненно, к иудеям, хвалившимся, что знают Бога, но не исполнившим в жизни своей закона Божия. Со второй главы начинаются наставления, как и чему должен учить пастырь верующих. Апостол говорит здесь, что старцев нужно учить быть степенными и здравыми в вере. Старец, чтобы они одевались прилично и удерживались от клеветы и пьянства, и наставляли молодых любить мужей, детей и быть целомудренными, юношей быть целомудренными, чтобы посрамить этим противников христианства. Особенно же просит апостол увещевать рабов повиноваться своим господам и жить во всем согласно с учением Христовым. Между наставлениями апостол вставляет напоминание, чтобы учащий сам во всем подавал пример, стихи с 1 по 10. Перечислив все это, апостол внушает, что вся цель домостроительства, совершенного воплотившимся Сыном Божиим, в том и состоит, чтобы ввести новое, доброе начало в жизнь и деятельность человека. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Под этой благодатью можно понимать всю совокупность благодатных даров, которые дарованы нам в силу искупительных заслуг Христовых. Цель явления благодати – научить нас, отвергнув нечестие, жить благочестиво. Этими словами сильно обличается лжеучение протестантизма об оправдании одной верой без добрых дел, как якобы ненужных для спасения. Здесь святой апостол ярко выражает мысль, что вся цель божественного домостроительства – в перестройке заново жизни и деятельности людей, а не только в даровании одной лишь успокоительной надежды на спасение ради веры в искупительные заслуги Господа. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, стих 13. Явление славы великого Бога нашего Иисуса Христа есть второе его пришествие. Явление благодати научило людей ждать явления славы. Оба явления так связаны между собой, что для кого наступило первое, тот видит духом и последнее. Вот почему первые христиане жили напряженным ожиданием второго пришествия Христова, и вот почему в нынешние времена оскудение веры померкло в сознании современных христиан это ожидание, а некоторые пытаются даже толковать второе пришествие Христова как-то аллегорически, отвергая совсем его реальность. Выше приведенные слова апостола представляют собой еще ту чрезвычайную важность, что они ярко свидетельствуют о божественном достоинстве Господа нашего Иисуса Христа. Христос здесь прямо называется «великим Богом, который дал Себя за нас», чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Эти слова с еще большей силой выражают предыдущую мысль апостола о необходимости добрых дел для спасения через веру в Господа Иисуса Христа. Цель искупительного подвига Христова здесь указывается в том, чтобы сделать нас ревнителями добрых дел, а посему и избранными людьми Божиими, как бы неким духовным уделом Божиим, каким был израильский народ в Ветхом Завете. Отсюда ясно, что одна вера во Христа спасти нас не может. Апостол внушает Тимофею неустанно об этом проповедовать со властью, дабы никто не пренебрегал им за беспечность в слове, если беззаконники, никем не обличаемые, станут открыто пред всеми бесчинствовать. В третьей главе, продолжая те же наставления, святой апостол внушает святому Титу напоминать кретянам добросовестно исполнять свои гражданские обязанности, повинуясь властям, и быть готовыми на всякое доброе дело. Сознавая, что добродетельная жизнь трудно давалась людям до пришествия Христова, апостол воодушевляет вновь критских христиан мыслью о великом деле домостроительства Божия. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Здесь отнюдь нельзя видеть отрицание значения добрых дел для спасения, как думают видеть это протестанты и сектанты, совсем наоборот. Указывается на то, что для христиан неизвинительно оставаться в прежнем греховном состоянии после того, как Господь совершил их обновление Духом Святым. Имея достаточные для того благодатные средства, христиане и призываются к новой святой жизни. Бог устроил дело спасения нашего через Иисуса Христа без нашего участия, без каких-либо добрых дел или заслуг с нашей стороны, но усвоить это спасение себе мы можем не иначе, как через личный труд, личный подвиг доброделания при помощи дарованной нам благодати Божией. Под банию возрождения здесь, разумеется, таинство крещения, в котором человек как бы заново рождается, а под обновлением Духа Святого – второе таинство низведения Святого Духа, которое совершалось в апостольские времена через возложение рук, а ныне – через миропомазание. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Это значит, сделавшись праведными при помощи благодати Божией, наследуем жизнь вечную, а не то, что благодать нас оправдывает сама, автоматически, без наших личных усилий, как криво толкуют это место сектанты. Иначе не призывал бы святой апостол Павел так настойчиво к исправлению жизни, как он говорил дальше: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеком. И здесь опять настойчивое увещание к доброделанию в обличении протестантов. Споров и расприй апостол увещевает удаляться, и еретика по первом и втором наказании отрицаться, если он своим упорным противлением истине показывает, что вконец развратился. Стихи с 9 по 11. Послание заключается распоряжением апостола, приветствиями и благословением.